Глава третья. Пансионат «Реабилитация» стоял на берегу Оки в 25 километрах южнее Мурома. Строили его ударными темпами, работа шла круглосуточно, без перерывов и задержек. Землю под пансионат фонд выкупил, правил застройки не нарушал, придирок санэпидемстанции не было, да и проплатили кому надо. До ближайшего населенного пункта 6 километров, дорог поблизости нет. Природа сказочная, лес, озеро, чистый воздух. Первые пациенты приехали 15 мая, ближе к вечеру. Фирменные микроавтобусы проезжали раздвижные ворота, сворачивали к одноэтажным коттеджам и останавливались напротив дверей. Каждого пациента селили в отдельный коттедж. Здесь было все, что нужно для отдыха и ухода. Спальня, гостиная, ванная и туалет, небольшая кухня. Еще специальная комната для медперсонала, процедурный кабинет. В спальне целый комплекс аппаратуры, необходимый для отслеживания состояния пациента. Ветераны — люди не молодые, вернее, старые, даже очень старые. Поэтому контроль за ними должен вестись круглосуточно. Всего коттеджей было 20, но в пансионат приехали 14 человек. Все мужчины в возрасте от 84 до 92 лет. Все ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики. Вот такое вот случайное совпадение. Титов проснулся, когда микроавтобус проезжал ворота. Генерал зевнул, увидел внимательный взгляд Виктора и спросил хриплым ото сна голосом. «Что такое?» «Ничего, Илья Дмитриевич. Я смотрю за показаниями приборов. Как вы себя чувствуете?» Титов помолчал, прислушался к себе, вяло махнул рукой. «Никак». «Мы уже на месте. Сейчас подъедем к вашему коттеджу». «Коттеджу?» — хмыкнул генерал. «Надо же. Что, именно для меня?» «Именно для вас. И для остальных тоже». Титов промолчал. Такая забота, да еще бесплатно, его удивляло. Либо они очень хорошие люди, либо все же хотят получить его квартиру. Гадать Титов не хотел, да и мозги после сна плохо соображают. В конце концов, какая разница? Что будет с этими квадратными метрами после его смерти? С собой в могилу он их все равно не заберет. От дороги или от лекарств, но генерала клонило в сон. Он даже не стал осматривать коттедж, сразу прошел в спальню. Вернее, его провели. Виктор и Настя. Помогли разуться, усадили на кровать. Виктор опять достал свои приборы, видимо, измерял давление. Попросил Титова выпить еще одну таблетку. «Сейчас придет медсестра. Она будет находиться здесь все время». «Что, прямо в спальне?» Нашел в себе силы пошутить Титов. «Нет, для нее есть отдельная комната. Кровать подключена к единой системе контроля состояния. У сестры необходимый набор лекарств. Вот кнопка вызова». Титов скосил взгляд на красную кнопку в изголовье. «Хороший сервис». «Вы хотите спать, Илья Дмитриевич?» — спросила Настя. «Немного», — не стал скрывать генерал. «Голова тяжелая и в груди давит». «С завтрашнего дня начнем процедуры. Думаю, вам станет легче», — сказал Виктор. «Отдыхайте, Илья Дмитриевич. Если что-то понадобится, вызовите сестру». Титов подождал, пока они выйдут. Расстегнул пуговицы рубашки и с трудом снял ее. Потом брюки. Хотел повесить их на спинку стула, но почувствовал, что встать уже не сможет. Вдруг накатила слабость. Зашумело в голове, а в груди, там, где сердце, что-то сдавило. Ослабевшая рука выпустила брюки, и они упали на стул. Генерал лег, закрыл глаза, надеясь, что так станет лучше, но стало хуже. Перехватило горло, волна холода прошла от ног к сердцу и дальше к голове. Титов вдруг понял, что умирает. Мысль была неспешной и спокойной. Вот вроде и все. Отжил. Зря ребята везли меня сюда. А смерть не такая страшная, только неприятная. Он не стал нажимать кнопку. Знал, что уже ничего не исправить. Лежал на правом боку, свесив руку вниз, и вспоминал лицо Мариты. А когда оно вдруг пропало, судорожно со всхлипом вздохнул и замер. Сжатые в кулак пальцы медленно разогнулись, кисть свободно повисла, почти касаясь края стула. Из-под ресниц выкатилась слезинка, проползла по щеке и повисла у краешка губ. Система дистанционного контроля была встроена прямо в кровать. Датчиками служили элементы каркаса и вставки в белье. Маленькие прямоугольники более плотного, чем простыня или наволочка материала. Основание кровати представляло собой мультископ, комплексный прибор, с помощью которого можно отслеживать состояние органов. Спинка кровати служила антенной. Система беспроводная. Данные с антенны поступали на диагностический пульт, расположенный в комнате медсестры. Здесь постоянно дежурил врач. Перед ним на столе стояли два монитора. На одном отражались данные датчиков, на другом — передаваемая мультископом информация. Сейчас врач, молодой человек в белом халате и светло-зеленой пилотке, внимательно смотрел на мониторы. И то, что он видел, ему не нравилось. Пациент был в крайне плохом состоянии, можно сказать, паршивом. Изношенное сердце, истончившиеся сосуды, плохо работающие печень, селезенка, почки, отвратительное кровоснабжение мозга, повышенное давление, причем прилично повышенное, организм истощенного и, в принципе, доживающего последние дни человека. «Что там?» — раздался над ухом мягкий голос. Врач повернул голову. В кабинет вошла медсестра. На ходу сняла пилотку и расстегнула пуговицу халата. Ничего хорошего. Если бы он отказался ехать сюда, то протянул от силы день-два. Сейчас его организм поддержан стимуляторами и неоплитом. И то едва работает. Я видел, как он упал в кровать. Состояние нестабильное. Возможно, он уже решил, что умер. Медсестра подошла к столу, посмотрела на мониторы и пожала плечами. Что он думает, сказать сложно. Но он и вправду был плох. Наверное, ночью надо будет делать дополнительные инъекции. Врач неопределенно покачал головой. Видно будет. Пока он спит. Врач повернулся к девушке. Можешь отдыхать. До смены еще 4 часа. Не хочу. Я днем специально выспалась, чтобы эту ночь быть бодрой. Как-никак, первая ночь пациента здесь. Самое трудное. Самое трудное будет потом. На пике процедур. Вот тогда глядеть в оба. А пока стабильно тяжелое положение. Без неожиданностей. Медсестра подошла к холодильнику, открыла верхнюю дверцу. Пить хочешь? Яблочный сок. «Кстати, ты не видела, всех пациентов привезли?» 10. Еще 4 прибудут к ночи. Издалека везут». Врач взял протянутый медсестрой стакан и опять повернулся к мониторам. Медсестра присела на соседнее кресло, отметила показания датчиков и отпила из бокала. Первое дежурство началось.